скаты. Скаты относятся к рыбам, позвоночным животным. Но скелет их не имеет ни единой кости, он целиком состоит из хряща. В результате естественного отбора скаты стали похожи на подводные блюдца, получив самые большие среди современных рыб горизонтальные плавники, позволяющие им перемещаться как в прибрежных водах, так и в открытом море на большой глубине. Страшные, но не опасные. Морской дьявол гигантский, или манта, самый большой из ныне существующих скатов. Размах крыльев крупнейших особей достигает 7 метров, а масса — 2,5 тонн. Манты преодолевают огромные расстояния в поисках пищи, постоянно следуя за перемещающимся планктоном. Внешний вид их может быть устрашающим, особенно когда они открывают свою огромную пасть для кормежки. Тем не менее, морской дьявол безопасен для человека. Скаты обитают во всех морях и океанах, в пресной и соленой воде, на мелководье и на глубине до 2700 метров, от ледяных вод Арктики и Антарктики до тропических курортов. Диапазон температур их среды обитания составляет от 1,5 до 30 градусов. Рыба-орляк. Обыкновенный пятнистый орляк — скат, обитающий в прибрежных регионах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Взрослые особи достигают длины 8,8 метра с хвостом и массы тела 230 килограммов. Внимание! Острый хвост! Скаты-хвостоколы из отряда хвостоколообразных могут достигать огромных размеров. Размах крыльев 2,1 метра, длина до 5,5 метров. А еще они способны наносить острейшим хвостом болезненные раны. Хвостоколы отличаются красивым окрасом. По их желтоватым кожным покровам разбросаны ярко-голубые круглые пятна, а вдоль хвоста тянутся длинные линии того же цвета. Скат-хвостокол Тениура лима обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Живые генераторы. Электрические скаты — настоящие электроподстанции, вырабатывающие опасный для человека ток напряжением до 230 вольт, как в домашней розетке. Многие скаты, даже не принадлежащие к этому семейству, обладают электрическими органами на хвосте, а у электрических скатов есть еще два органа на голове. Одиночный разряд, производимый этой рыбой, обычно длится примерно 0,03 секунды, но скат чаще всего производит от 13 до 100 таких разрядов подряд. Яркие с окантовкой пятна электрических скатов предупреждают хищников об опасности.